Огромный провал пусковой шахты казался спуском в преисподнюю. Егор, стоя на самом краю, задумчиво пялился вниз, но при этом ничего не видел, погруженный в собственные размышления. Дотлевшая до фильтра сигарета обожгла пальцы, и парень, скривившись, бросил окурок в траву, безжалостно раздавив его ботинком. Как посмеивался Степан, он только табак переводил, но иногда, задумавшись, Егор все-таки закуривал. Это помогало сосредоточиться. Вот и сейчас, стоя на краю шахты, он пытался понять, что в окружающей суете ему так не нравится. Самое неприятное, что чуйка, на которую он привык полагаться, молчала. Но что-то все равно было не так. Заложив руки за спину, парень двинулся вдоль края пусковой, всматриваясь в происходящее внизу. Там, на дне, уже была установлена ракетная пусковая установка с 4 ракетами малого калибра. Сама установка была установлена выше уровня пола на 4 метра. В 2 метрах от нее, между пусковой и стеной шахты, поставили разработку местных кулибиных, ту самую пирамиду с маяком. Место было выбрано с таким расчетом, чтобы реактивный выхлоп ракет не задел маяк. Саму пирамиду прикрепили к полу 4 болтами, на всякий случай. Свалка в шахте предполагалась серьезной, так что небольшую пирамидку из дюраля вполне могли и затоптать. Технические специалисты тщательно проверяли все параметры оборудования. В очередной бог знает который раз. «Егор!» — раздалось над полем, и капитан невольно вздрогнул. «Чего тебе?» — спросил он, оглянувшись. «Бросай свою медитацию. Сюда иди!» — позвал Степан, жестом указывая на командирскую машину. Егор быстро подошел к микроавтобусу с тонированными стеклами и, забравшись в салон, осмотрелся. У небольшого столика за компьютером сидел сухощавый, жилистый подполковник в камуфляже. Его изуродованное шрамами лицо застыло, словно восковая маска. Бросив на вошедшего короткий взгляд, подполковник снова уткнулся в экран ноутбука. Сидевший рядом с ним дракон повернулся к вошедшим парням и, кивнув, скомандовал. «Значит так, начало операции через 2 часа. Динозавров сейчас привезут. Имейте в виду, по решению их командира звери сутки не кормлены». «Зачем?» — удивленно спросил Степан. «Вот и я так спросил», — усмехнулся полковник. «Оказалось, что, будучи сытыми, они сильно теряют скорости движения, особенности их организмов. Но это уже дело 10-е, им виднее. А теперь о том, что касается нас. Как только зверей приведут на исходную, начинаем. По команде запускаем маяк, и как только откроется портал, запускаем туда 2 ракеты. Следом идут динозавры. Им уже объяснили, что сразу после перехода на ту сторону надо отходить в сторону, чтобы не попасть под удар. После их прохода запускаем еще 2 ракеты и ждем». «А чего ждать?» — снова не утерпел Степан. «Ты издеваешься?» — возмутился полковник. «Сам же переводил все большому». «Как я переводил? Там думать некогда было», — смутился парень. «Понятно. Научился переходить в режим автопилота», — иронично усмехнулся дракон. «Маяк работает в режиме вызова уже 2 суток. За это время на той стороне должна быть собрана штурмовая группа. Одновременно с выдачей координат маяк блокирует доступ к открытию портала с той стороны. Есть у него такая функция. Так что первым ударом мы ополовиним группу штурмовиков, а вторым добьем остальных. С оставшимися разберутся наши зубастые друзья». «А зачем тогда портал открытым держать?» — снова влез Степан. «Зверей слишком мало. После их прорыва часть штурмовиков постарается выполнить полученный приказ и попытается прорваться на нашу сторону. Мы дадим им такую возможность. Это уменьшит количество противников для наших друзей и позволит им обосновать свою агрессию перед другими членами Совета Свободных Миров. А самое главное для нас, мы получим огромное количество материала для серьезного изучения». «И поэтому будем рисковать?» – растерялся Егор. «Ведь если они прорвутся...» «Не прорвутся. Для этого там, внизу, сделано все. От стальных дверей до противопехотных мин». Полковник договорил фразу, и в ту же секунду по рации пришел вызов от начальника технической службы. Ответив, дракон внимательно выслушал доклад и, отложив рацию, вздохнул, разом посуровив лицом. «Все, мужики, по технической части у нас все готово. Осталось дождаться динозавров, и можно начинать». Словно в ответ на его слова из-за поворота показалась колонна грузовиков. Сидевшие в микроавтобусе дружно развернулись, уставившись на дорогу. «Везут», — задумчиво буркнул Егор. «Ого!» — кивнул Степан, автоматически нашаривая кобуру. Колонна подкатила к неприметному одноэтажному зданию с распахнутыми воротами, и из кузовов начали выпрыгивать динозавры. Глядя на это десантирование, люди, обеспечивавшие охрану периметра и безопасности всего объекта, невольно отступали в сторону и покрепче сжимали оружие. Вид у привезенных зверей был не самый приятный. Выскочивший из первой машины командир группы быстро осмотрелся и, заметив микроавтобус, решительным шагом направился к нему. Хмыкнув, полковник легко выскочил на траву и, сделав Степану знак следовать за ним, поспешил навстречу. «Мы готовы», — без предисловий заявил гигант. «Мы тоже. Что делать, вы знаете, так что повторяться нет необходимости». «Ты прав. Мои боеособи заучили алгоритм действий наизусть. К тому же я приказал занести все указания в носимые коммуникаторы». «Что ж, тогда мне остается только пожелать вам удачи», — улыбнулся полковник. «Я признателен тебе за доброе отношение», — гигант наклонил голову, словно поклонился. «А еще я хочу сказать, что всегда буду помнить то, что вы сделали для меня и моих боеособей. Вы боялись нас, но сумели подавить свой страх и оказали нам помощь. За много циклов, в которые я служу своему роду, это впервые. Я признателен». «Хм», — смутился полковник. «Я рад, что нам удалось помочь вам. Надеюсь, это станет залогом нашего дальнейшего сотрудничества. В любом случае, мы всегда будем рады видеть тебя здесь». «Я запомню твои слова. А что до сотрудничества, я уже говорил, ваша планета считается закрытым миром. Но это не значит, что мы не можем посетить новых друзей и не принести при этом подарки», — оскалился гигант. Степан, переведя эту фразу, неожиданно для себя понял, что динозавр улыбается и дает им понять, что появление образцов инопланетных и иномерных технологий очень скоро станет регулярным. Дракон, моментально сообразив, о чем речь, усмехнулся в ответ и озорно подмигнул гиганту. Звучно щелкнув клыками, тот снова изобразил головой поклон и, развернувшись, зашагал к зданию, где скрылась очередная группа его бойцов. Секрет такой необычной вместительности здания был прост. В полу здания при помощи электромоторов открывался широкий люк, и широкая секция металлической лестницы выводила к большому грузовому лифту. Как только хвост последнего динозавра скрылся в проеме, двери здания тут же закрылись, а бойцы периметра потянулись к освободившимся грузовикам. Тентованные КАМАЗы заурчали моторами и, выплюнув клубы солярного дыма, покатили в обратную сторону. «Отсчет пошел», — коротко сообщил полковник, бросив быстрый взгляд на часы. Развернувшись, он быстро вернулся в микроавтобус и, усевшись рядом с оператором, с интересом уставился в экран ноутбука. Ребята, рассевшись на свободные места, приготовились к долгому ожиданию. По расчетам Егора, пока динозавры спустятся вниз, пока приготовятся к штурмовке и подадут сигналы готовности, пройдет не менее получаса. Но все случилось гораздо быстрее. Как оказалось, капитан не учел давнюю слаженность в отряде инопланетных разведчиков. Спустя 10 минут с того момента, как закрылись двери, по общему каналу связи пришел сигнал о полной готовности. «Начали!» — скомандовал дракон, и подполковник несколькими легкими движениями пальцев запустил маяк. Что происходило в самой шахте, сидевшие в микроавтобусе толком не поняли. Как только на стене шахты появился провал портала, из него хлынул поток уже знакомых фигур. Но навстречу им тут же ударил сноп огня. Первая ракета покинула пусковую. Следом, с задержкой в 1.5 секунды, улетела вторая ракета. Представив, что сейчас творится в шахте, Степан невольно скривился. Ракетный выхлоп сжигает бетон, что уж говорить о живой плоти. «Штурмовая группа пошла», — доложил подполковник, колдуя над компьютером. «Оборотка есть?» — быстро уточнил дракон, всматриваясь в экран. «Растерялись, людоеды!» — хищно усмехнулся подполковник, отрицательно мотнув головой. «Это радует. Работаем дальше», — скомандовал дракон, мимолетно улыбнувшись парням. «Группа на той стороне», — спустя несколько минут доложил оператор. «Отключаю маяк. Пошла зачистка». Парни, слушая его доклады, невольно прислушивались к происходящему в шахте. В открытые двери микроавтобуса было слышно только негромкий треск и странное завывание, словно все происходило очень далеко. Внезапно все стихло, и на экран компьютера начали поступать доклады от групп зачистки. С облегчением вздохнув, дракон откинулся на спинку сиденья и, повернувшись к осторожно замершим парням, сказал: «Все, ребятки, с самым опасным противником мы разобрались». «А магические прорывы?» — быстро спросил Степан. «С главным справились, и с остальным разберемся», — отмахнулся дракон, устало прикрывая глаза.